Ливи смочили голову, и она стала успокаиваться. — Вам лучше? — участливо спросила ее Оля. — Не волнуйтесь, мы сейчас отведем вас домой. Я сама дойду. Вы только проводите меня. Я и так всем вам доставила такую массу хлопот. Все это пустяки. Вам пришлось пережить много горя за эти дни, вот вы и ослабели. С 31-го я не была дома, все время находилась около Жоржа. Он умер прошлой ночью. — Сильно мучился перед смертью? — спросил Сайманов. — Раз только пришел в сознание, а то все время был в забытьи. Андрюша, он лежал в той же палате, все время бредил и бросался. Но сегодня с утра пришел в сознание и расплакался, узнав о гибели Макарова, — рассказывала Рива. Борейко с Саймановым вели Риву под руки. Оля со Звонаревым шли впереди. К ним у ограды присоединились Желтова и Лёля со Стахом. Женщины наперебой предлагали свою помощь Риве. — Вас нельзя в таком состоянии оставлять одну в квартире. Я останусь с вами, — решительно заявила Оля. — Постой, Оля. Может быть, мадемуазель Рива хочет остаться одна, и ты будешь только мешать? О, нет, нет, я, по правде сказать, боюсь сейчас одиночества. Уж слишком живо все там будет мне напоминать о моей потере. — Тогда идемте к нам в школу, — предложила Оля. — Туда я не доберусь. — Лучше всего, если бы вы смогли остаться у меня хоть только на одну сегодняшнюю ночь, — просила Рива. Медленно, шаг за шагом, вся компания двигалась по улицам города. — Вот я и дома, — проговорила Рива, останавливаясь у своего крыльца. На стук вышла растрепанная Куинсан и радостно бросилась Риве на шею. — Моя, жди, моя, много слушай, никто не ходи, моя, боись, — лепетала она. Все вошли в столовую. Здесь все уже было чисто прибрано. Рива с женщинами ушла в спальню, а мужчины остались в гостиной. Куинсан поспешила приготовить чай для гостей. — Пропал наш Жорж, не за понюх табаку, — вздохнул Борейко. — Главное, погиб Макаров, — отозвался Сайманов. — Видели вы, как мы вчера от японцев за горы прятались, вместо того, чтобы вступить в бой? — На своих боках чувствовали. Одни сражались целой эскадрой, — вставил Звонарев. Сегодня приказом по флоту наместник отменил всякие выходы эскадры в море, пока не будут починены Ратвизан, Цесаревич и Паллада. В общем, у нас сразу все изменилось. — Почему, собственно, погиб Петропавловск? — спросил Борейко. — По мнению комиссии, расследовавшей причины гибели броненосца, он натолкнулся на минную банку, состоявшую из нескольких связанных ударных мин. Взрыв вызвал детонацию внутри броненосца, — продолжал Сайманов. Как раз накануне было принято на Петропавловск несколько десятков мин заграждения. Они детонировали при взрыве. Он раскололся изнутри и мгновенно затонул, — пояснил Сайманов. Рива несколько успокоилась и уснула, — объявила Мария Петровна, появляясь в гостиной. — Оля останется ночевать, а мы тронемся домой. На дворе уж совсем темно. Распрощавшись с Олей и Куинсан, все двинулись к дверям. Не успел погибнуть Макаров, а уж все его начинания рушатся одно за другим. С грустью проговорила Желтова. Сегодня утром мне объявили в управлении портом, что лекции матросам и рабочим решено прекратить. Рабочие же мне говорили, что им предложено очистить казенные квартиры в казармах, хотят снять их из довольствия. Тогда работы по починке кораблей, несомненно, сорвутся, — проговорил Звонарев. Нашим адмиралам это только на руку. Чем дольше мы будем стоять в порту, тем им спокойнее, — вставил Сайманов. В море, не дай бог, утонуть можно, а в порту, в случае чего, и с берега помогут. Слушаю я вас и не понимаю, кто же больше доволен гибелью Макарова, японцы или наши адмиралы с генералами, — заметил Борейко. Выходит, что он всем поперек дороги стал. Стессель рад, князь поди тоже рад. Адмиралы вздохнули свободно, офицеры загуляли на берегу. Сразу всем масленица настала. Зато матросам да рабочим великий пост, — проговорила Лёля. И нам, артиллеристам тоже. Изволь теперь один на один с японцами воевать, — добавил Звонарев. — Кого прочит вместо Макарова? — справился Борейко. — Не то Рождественского, не то Скрыдлова. Оба в подметки не годятся Макарову. Мы потеряли не только адмирала. Степан Осипович был душою флота, и заменить его в этом отношении никто не может. И для армии он был душою обороны. Глядя на него, мы знали, что помимо Стесселя у нас есть еще и Макаров, и были спокойны за дело обороны, — пылко проговорил Борейко. «Все честные люди в России пожалеют о покойном адмирале», — вздохнула Мария Петровна. Когда они подошли к школе, китаец-сторож протянул желтовую бумагу. Прочтя ее при свете спички, Мария Петровна взволнованно объявила. «Школа для взрослых и вечерние курсы с завтрашнего дня закрыты по распоряжению Стесселя. Здание занимается под лазарет». «А куда мы денемся?» — спросила Лёля. «Право, не знаю», — растерянно проговорила Мария Петровна. «Поступите с сестрами в лазарет только и всего», — успокоил Стах. «Но мы к этому не готовы. Нам надо еще учиться самим», — горячилась Лёля. «Поступайте завтра же на сестринские курсы, хотя бы к той же Варе Белой», — пробасил Борейко. «Это неплохой совет», — согласилась Мария Петровна. На электрическом утесе Борейко целыми днями возился с артельным хозяйством. Солдаты с увлечением занимались этими работами, напоминавшими им родные деревни. Вечерами они собирались около казарм, обсуждая события минувшего дня, делясь надеждами на будущее. В один из таких вечеров Борейко подошел к ним. Солдаты вскочили и вытянулись. — Садитесь и дайте мне табуретку. — Разговор у нас будет длинный, — проговорил поручик. Солдаты уселись около него прямо на землю. — Сидим мы у моря, а рыбы не видим. Это все равно, что жить в лесу и не иметь дров. Лодки у нас есть, значит, дело за сетями, но их можно достать. Кто у нас рыбачил до службы? — спросил Борейко. — Я, ваше благородие, — отозвался матрос-сигнальщик Денисенко. — и я, — отозвалось еще несколько голосов. — Рыбаки, значит, есть. — За старшего в рыбацкую команду поставим Денисенко. Он моряк и к морскому делу привык. Теперь о другом. — Надо вокруг утеса расчистить, где можно площадки, и устроить на них огороды, посеять лук, чеснок, другие овощи. — Смотришь, к осени и соберем урожай. Кто у нас огородники? — Ярцев, Снитков, Глубин. Начали перечислять солдаты. — Тебя, сказочник, я и поставлю за старшего по огородной части, —